Глава 15. Человек-пельмень. «Это так поэтично, правда?» — восторженно щебетала Анжела, только что рассказавшая мне про дни рождения Красовского на острове. «Игорь вообще такой романтик! Мы уже два раза на острове были. Маша, вот честно скажу, сирена из Тамарки никакая, хоть она и поет в Мариинке. 5 кило лишнего веса. Так себя распустить. Зато танцоры... О, такие мальчики!» «Ну и балерины ничего. Худые. В этот раз у Игоря юбилей, он обещал сюрприз. А вы там будете?» «Я еще не знаю свое расписание», — сказала Машка. В этот момент дверь отворилась, и на веранду выкатился мужичок, похожий на большой пельмень. Маленький, кругленький, лысый, с умными блестящими глазками-бусинками. Мужик увлеченно жевал пирожок, пока не уткнулся в нас взглядом, и аж подавился. Я порадовалась, что мы можем произвести на незнакомца такое сильное впечатление. Но Анжела вдруг сорвалась с места, бросилась к нему и попыталась разжать рот. Так поступают с собаками, подобравшими на улице какую-нибудь дрянь. «Опять!» – возопила она. «Ты опять нарушил диету доктора Петкинса! Выплюни, выплюни немедленно! Ты же мне поклялся!» Мужчина-пельмень быстро глотнул. «Ты никогда не похудеешь!» – возопила Анжела. «Посмотри на меня! Я не ела хлеба 5 лет! Я не брала в рот сладкого с Нового года! Я питаюсь только кефиром и листьями салата! И все ради тебя! А ты?» Я посмотрела на изможденную Анжелу с синими кругами под глазами и на розовощекого кругляша. Сравнение было не в ее пользу. «Анжела, ну ты чего? Подумаешь, один пирожок!» Добродушно загудел мужик и почему-то мне подмигнул. На Машку всегда западают брутальные красавцы, а на меня веселые толстяки. «Ребята, не ссорьтесь. Анжела, если ты не начнешь есть что-то кроме салата, ты сожрешь Власика». Не очень вежливо вступил в разговор Игорь, тоже вышедший на террасу с пирожком в руках. «Садитесь, поболтаем. Это Влас, мой заместитель». Слегка запнувшись, представил он нам гостя. Мне показалось, что смешное имя Власик толстячку подходит, а вот суровое Влас никак. Мы расселись на мягких диванах. Как-то так получилось, что хозяйский стул был выше, и мы теперь смотрели на Игоря снизу вверх. «Вот, Маша, поглядите!» — продолжала негодовать Анжела. «С кем я живу? Никаких духовных интересов. На йогу ходить не захотел. К движению веганов не присоединился. Еле уговорила сесть на диету Петкинса. Вы о ней слышали? Это прошлогодний тренд!» Не моргнув глазом, сказала Машка, которая с ее мгновенным обменом веществ сроду не сидела ни на какой диете. «Но ведь помогает. Да вообще, в кино не ходит, книг не читает». «Анжела, ну ладно, я много читаю». «Что?» «Например, этикетки на бутылках». «Вот именно. Скоро с тобой вообще не о чем будет говорить». «Как не о чем? А обо мне? Дорогая, эта тема никогда не надоест». «Вы что-нибудь знаете про Якова?» Вдруг перебила Власика осмелевшая Эля. «Странная история», — сказал он. И в этот момент его лицо перестало казаться таким добродушным. «Никто ничего не знает. Проверили партнеров в Неаполе. Вроде все чисто. Здесь его никто не видел. Вы вещи его проверяли? На месте?» «Вроде на месте. И еще в сейфе. Что?» «40 000 евро наличкой. И какой-то старый рисунок на салфетке. В целлофановом пакете». «Что там нарисовано?» — скинулся Игорь. «Какая-то женщина». Власик и Игорь переглянулись. «Надо бы посмотреть», — задумчиво сказал Власик и кивнул Эле. «А пойдемте, дорогая, поболтаем про наши бухгалтерские дела вдвоем, чтобы всех не утомлять». «Эля, следите, чтобы он ничего не тянул в рот», — строго сказала Анжела. И я, как собаковод-любитель, еле удержалась от совета. С паниелем, подбирающим на улице еду, обычно просто надевают намордник. «Мы будем репетировать!» Вдруг раздался снизу чей-то требовательно недовольный женский голос. Игорь поскучнел лицом. «У нас сейчас прогон. Скоро же мой юбилей. 50 лет. Вот готовлю сам себе праздничный концерт. Хотите посмотреть?» «Конечно», — сказала Машка. «Но полтинник вам не дашь. Петкинс, Аткинс, Дюкан, Макалан и Гурхка, черный дракон». «Это авторы диет? Гуру из Индии?» — скинулась Анжела. «Нет, это название виски и сигар». «Ты идешь?» — снова раздраженно крикнули снизу. Мы спустились по винтовой лестнице на 2-й этаж, зашли через стеклянные двери внутрь и попали в огромную комнату без мебели. Только пианино в углу вздыхало, готовясь к тому, что сидящая на стульчике невзрачная дама будет сейчас его терзать. Несколько тонких стульев испуганно прижались к стене в противоположном углу. Жгучая брюнетка восточной внешности в обтягивающих лосинах и футболке, из которой торпедами выпирали груди, стояла у панорамного окна, больше похожего на картину с морским пейзажем. И ее раскосые безжалостные рысьи глаза смотрели на Игоря с ненавистью. Впрочем, часть этой ненависти она выплеснула и на нас. «Ты же знаешь, я не люблю посторонних», — сказала она, неприязненно оглядывая Машку с ее такими же торпедными грудями. «Милая, но это же прогон, на него всегда приглашают зрителей», — примирительно сказал Игорь. «И мы никакие не посторонние», — возмутилась Анжела. «Вы не волнуйтесь, я хоть и театральный критик, но это в прошлом. Строго судить вашу работу не буду», — елейным тоном подлила Машка масло в огонь. Я посочувствовала несчастному олигарху. Тяжело, наверное, все время жить на войне, которую женщины ведут за спорную территорию твоего тела и кошелька. «Мы будем начинать!» — пискнула невзрачная аккомпаниаторша. Тамара зло взмахнула черным конским хвостом волос. Он был завязан такой же резинкой, что и хвостик Игоря. И подошла к пианино. Анжела соврала. У Тамары было великолепное сопрано. Глубокое, сильное, оно заполнило всю комнату. И, казалось, билась в окна, чтобы вырваться из тесноты на волю. Но в одном она была права. На месте Одиссея я бы не рванула на такое пение. И не из-за лишних 5 килограммов веса сирены. Они как раз ушли в нужные места, в попу и грудь. Тамара пела о любви, но никакого страстного чувства в ее голосе не было. Одно лишь самодовольное любование собственными вокальными возможностями. Высокие ноты Тамара брала как спортсмен, идущий на рекорд в прыжках в высоту. «Отлично», — сказал Игорь, когда голос, пометавшись по комнате, наконец затих. «Ничего не отлично», — зло сказала Тамара. «Зачем ты вообще дал мне эту арию? Чио-чио-сан! Я говорила, что она не подходит. Какого черта я должна изображать тупую влюбленную дурочку, если как раз сирена всех завлекает и губит?» «Ну, дорогая, не всех. Ты же знаешь, Одиссей уцелел. А сирены плохо кончили», — сказал Игорь, и благодаря недавней болтовне Анжелы я услышала в этой фразе глубинный подтекст. Тамара его тоже услышала и вскинулась. «Что ты хочешь сказать?» «Я исключительно про Древнюю Грецию». «Мы повторять будем?» — подала голос аккомпаниаторша. «А то там еще Полина ждет». Лучше бы она этого не говорила. «Полина?» — Тамара аж взвилась. «Ты притащил сюда эту...» «Тогда на меня не рассчитывай!» Она сверкнула на Игоря таким испепеляющим взглядом, что нас тоже опалило огнем злобы, и выскочила за дверь. «Как много женщин вокруг вас, Игорь, страдают мигренью!» — сказала Машка.